Седьмое. Мы уже говорили о тех стеснениях, какие несколько раз поражали Киреевского в его литературных выступлениях, но они не были, конечно, пагубны для его мыслительной работы. Однако все же приходится считаться со скудостью материалов, оставшихся после него, крайней сжатостью изложения. Во всяком случае, бесспорно, не только подлинное философское дарование Киреевского, но бесспорно и ценность его построений при всей краткости и сжатости в их выражении. Эта ценность удостоверяется тем, как прорастали у последующих мыслителей идеи Киреевского. Конечно, лишь в областях антропологии и гносеологии. Учение об иерархическом строе души, о внутреннем сосредоточии в человеке, как истинном его центре, в котором восстанавливается коренное единство человеческого духа и преодолевается раздробление духа в эмпирической сфере, учение об особом значении в устремленности к внутреннему средоточию моральной сферы, все учение о двух ступенях, не только формах жизни духа, естественный и духовный разум, и вытекающий отсюда принципиальный динамизм в антропологии, все это не раз потом оживало в русской философии. С учением же о цельности духа связаны и гносеологические построения Киреевского, и прежде всего его борьба с автономией разума, борьба за восстановление цельности как условие реализма в познании. И даже более, для Киреевского реализм познания неотделим от онтологического его характера, чем определяется принципиальное утверждение веры как основы всего познавательного процесса. Богопознание есть внутренняя основа миропознания для Киреевского, и потому познание действительности должно быть того же типа, какой присущ вере. Познание истины должно быть пребыванием в истине, то есть должно быть делом не одного лишь ума, но всей жизни. Познание есть функция личности как целого, а не только одного ума, и отсюда исходит у Киреевского его недоверие к чистому рассудочному познанию, которое законно лишь в составе целостного приобщения к истине, как первореальности. Нельзя отрицать у Киреевского, как и у Хомякова, элементов утопизма в их упованиях на восстановление целостности. Это не натурализм, как думал Гершензон, а именно утопизм в гносеологии. Восстановление целостности и торжество онтологического момента в познании, то есть не одно усвоение умом истины о бытии, есть преображение философии в мудрость, есть торжество того всеобщего восстановления, которое мыслится в Царстве Божием. Увлекаемый критикой рационализма и остро подчеркивая его антитезу в православном просвещении, то есть в грядущей православной культуре, Киреевской и Хомяков движутся именно в линиях историософского утопизма в применении к сфере познания. Романтическая мечта об универсальном синтезе превращается здесь в утопию целостной православной культуры, в которой, собственно, уже не должно быть места для развития, для истории. Оба мыслителя, Будучи очень трезвый в своем религиозном сознании, хотя каждый очень индивидуально, оказываются романтиками в своем гносеологическом утопизме, в своем пламенном преклонении перед целостным духом, силою которого устраняется раздробленность современной культуры. Во всяком случае, у обоих мыслителей нет места духу секуляризма. Они самую церковь понимают как утверждение свободы, как подлинное благовестие о свободе. Церковное сознание у обоих мыслителей притязает на то, чтобы охватить все темы, все искания духа, открывая полный для них простор, но изнутри просветляя их через освобождение от века сего, в аскетической работе, в живом погружении в церковь. Просветление духа есть уже действие благодатных сил церкви, поэтому истина достижима лишь церковно, то есть в церкви с церковью через церковь. В этом пафос построения обоих мыслителей, но отсюда же и обольщение гносеологической утопией и несколько поспешное осуждение рационализма. Вообще, мы лишь на пороге христианской философии, хотя оба мыслителя поистине христианские философы. Любопытно отметить и ту общую черту обоих мыслителей, что им обоим чуждо то теургическое беспокойство, которое мы отмечали у Чаадаева. Мы увидим прорастание его в русском радикализме, начиная с Герцена. И Хомяков, и Киреевский чужды теургическому беспокойству, а Аксаков, как мы сейчас увидим, облек это даже в знаменательную формулу аполитизма, к чему не раз позже склонялась русская мысль. Киреевский действует почти неотразимо как писатель, как человек глубокой мысли, если и можно считать его неудачником за то, что ему так много мешали внешние условия проявить себя, то все же то, что излучалось от его мысли, от его духовного мира, оказалось настоящим семенем, которое дало позже свой плод. Нам остается рассмотреть философские взгляды двух соратников Хомякова и Киреевского, Самарина и Аксакова.